Глава 8. «И чем это ты занимаешься?» — услышал я суровый голос Герасимова. «Пытался заодно и рану на руке вылечить», — ответил я, ни на секунду не замешкавшись. «Лучше сразу правду сказать, иначе только хуже будет. От воздействия энергии аномалии я его уже очистил». «Вижу», — буркнул недовольно Анатолий Федорович. «Отойди. Дай посмотрю». Я послушно отошел от раненого, целитель приблизился к нему и положил руку на повязку. Потом повернулся ко мне и посмотрел удивленно. «У тебя точно второй круг?» — спросил вдруг он. «Точно», — кивнул я. «Можете проверить, если хотите». Герасимов встал, повернулся ко мне и положил ладонь мне на область сердца, где вращались сдвоенные круги. Интересно, а сдвоенностью он увидит или это невозможно? «В самом деле второй», — пробурчал Герасимов. «Только какой-то немного странный, и, похоже, скоро третий будет. Ты ведь, по идее, никак не должен еще уметь исцелять такие серьезные раны. Как такое возможно?» «Не знаю, Анатолий Федорович», — пожал я плечами. «Я очень старался и изучал все по книгам». «Ясно, ладно», — нахмурившись, сказал он. «Давай так договоримся. Мне нужен человек, который будет убирать последствия воздействия аномалии, производить чистку энергоструктуры пациента. Больше никакой самодеятельности, ты понял?» Говорил он достаточно сурово, но уже без той резкой неприязни, как было сначала. Однако ослушаться его еще раз не было никакого желания. «Да, я все понял, Анатолий Федорович», — кивнул я. «Буду заниматься только чисткой». «Вот и хорошо. Пациентов тут тебе выше крыш хватит. А когда достигнешь третьего круга, будем решать, что дальше. В том числе и с твоими знаниями. Криворучку я не допущу до людей». Он снова присел возле пострадавшего и положил руку ему на бедро, где находилась вторая окровавленная повязка. Через пару минут он руку уже убрал. Вот это скорость. «Все, можете идти», — сказал Герасимов. Боец пошевелил раненый рукой и ногой, убедился, что ничего не болит, и все нормально двигается, встал, поблагодарил нас за помощь и ушел. Герасимов, больше не удостоив меня ни словом, пошел дальше работать, выбирая самых тяжелых. Еще несколько лекарей также суетились среди раненых и пораженных аурой. Я не стал больше выпендриваться, а пошел делать чистку всем подряд, у кого видел желтый стикер, меняя его потом на зеленый. Пробегавший периодически мимо Герасимов посматривал на меня, заглядывал зачем-то в глаза, потом бежал дальше. Я разок проследил за его действиями. Он выбрал самого тяжело раненого и пораженного негативом аномалии охотника, несколько минут поколдовал над ним, и тот встал, отряхнулся и ушел. Вот это уровень мастерства, вот это я понимаю, мне до него еще далеко. Какой, интересно, у него круг, пятый? Вполне возможно, по крайней мере, мощь его воздействия сильно отличается от того, что могу продемонстрировать я, даже если очень сильно постараюсь. Следующая пациентка меня удивила. Это была обычная гражданская, возраст далеко за 50, насколько я мог судить по ее внешнему виду. Ран нигде никаких не было, но состояние ближе к критическому. Она была бледная, как простыня, с желтоватым оттенком кожи и склероз. Такое бывает при проблемах с печенью, как мне подсказало мое второе внутреннее «я». Кроме того, кожа сухая и дряблая. Я собрал складку на предплечье, и она медленно приняла прежнюю форму. «А что с вами произошло?» – спросил я. «Ясно ведь, что она никакой не охотник и не целитель. И уж точно не носильщик. Комплекция не та, чтобы на себе мешки таскать или тварей потрошить в поисках ценных ресурсов». «С каждым днем мне все хуже», – слабым голосом промолвила женщина. «Слабость нарастает уже с полгода, за последние 2 недели прямо сильно. Да, я не хотела никуда идти. Сколько отведено, столько проживу. Это родственники уговорили обратиться в госпиталь». «Понятно», — кивнул я и начал ее осматривать более дотошно. «В организме крайне мало жидкости. Отсюда такая дряблость кожи. Печень увеличена и уплотнена. Такое впечатление, что она почти не работает. Такие же изменения в селезенке. Стенка желудка истончена и загрязнена чем-то непонятным. Присмотревшись, я понял, все ее внутренние органы поражены энергией аномалии, словно она там сидела до последнего и на последнем издыхании выползла, после чего ее принесли сюда. К сожалению, аномалия создает слишком неструктурированную и хаотичную энергию, чтобы не оказывать никакого воздействия на окружение. Более того, очищать ее могут только маги, направляя часть ее на собственное развитие. И то много мусора выходит в процессе. Так что простецы, не обладающие магическими силами, вообще никак не могли противостоять такой беде. «Насчет самочувствия все понятно», — сказал я. «На то есть причина. Так как вы там оказались? Что вы делали в аномалии?» «Так я туда каждый день ходила», — сказала женщина и пожала плечами. «По самому краю, правда. Там, знаете, вот какие там грибы?» Посмотрела на меня с таким видом, что я сразу понял. Фанатка этого дела, и никакие доводы не будут для нее убедительными. «И больше гораздо, чем в тайге по другую сторону от города, и вкуснее. А еще встречается немало таких, за которые в пунктах приема платят хорошо. Это практически мой основной способ заработка был, а хорошую работу в нашем городке найти трудно». «Теперь все становится на свои места», — кивнул я. «Это хроническое долгосрочное воздействие аномалии вас погубило. Сейчас попытаюсь это исправить. Начну с жизненно важных органов. Сначала сердце, потом печень и селезенка, дальше почки, кишечник. Еще про головной мозг надо не забыть, раз пациентка сама про него не помнит. Все внутренние органы были настолько сильно поражены, аура аномалии пропитала буквально каждую клеточку. Очистка каждого отдельного участка поддавалась с большим трудом. Я думал, что сердце окажется самым сложным объектом, поэтому решил с него начать. Но когда перешел на печень, понял, что я ошибался. Здесь все было гораздо хуже. Если на остальные органы аномалия воздействовала напрямую, то на желудочно-кишечный тракт, еще и с помощью мутировавших грибов, которые эта бедолага собирала по окраине аномалии, это просто жесть. И как можно настолько себя запустить? Если бы родственники не притащили ее в госпиталь сегодня, то на днях отнесли бы на кладбище. Закончив с печенью, я решил перейти на желудок и кишечник. Следующим этапом – почки, до которых я так и не дошел. На меня внезапно навалилась слабость. Перед глазами начали кружиться мушки, расходящиеся темные круги. Я явно перестарался, недооценил свои ресурсы. В этот момент мимо в очередной раз пробегал Герасимов. Он остановился возле меня и посмотрел мне в глаза. Я его глаза видел уже нечетко. «Эй, ты чего, обалдел, что ли?» — возмутился он. — Иди давай в ординаторскую, на диване поваляйся, помедитируй. Как придешь в себя, так назад возвращайся. Второй круг у него. Первый, не больше. — Она сильно загрязнена энергией аномалии, — тихо произнес я, стараясь не шататься. — Разберемся сами. Иди давай. Целитель помог мне подняться и подтолкнул в нужную сторону. — Дойдешь сам? — Надеюсь, — ответил я и неуверенной походкой пошел по коридору. На самом деле я был не особо уверен, что дойду. Почти вся энергия второго круга израсходована на одну единственную пациентку, причем практически безнадежно. Но попытка ее спасти имела смысл, шанс еще был. В ординаторской никого, все трудятся. Я, не раздумывая, в чем был одет, рухнул на один из диванов. Очень хотелось просто заснуть, но так не пойдет. Надо как можно быстрее восстановиться и возвращаться в приемное отделение. Я не могу себе позволить проспать полдня, мне этого не простят. А если меня отсюда попрут, тогда грош цена всей моей поездки. Придется тогда искать другой госпиталь в другом городе. Или ехать домой и сдаваться. А в следующем году повторить попытку, если такая возможность будет. А вполне возможно, что отец запихнет меня на завод. Так и помру, дойдя лишь до мастера смены. Через 10 минут медитации я почувствовал себя вполне терпимо. А остальное восстановлю на ходу. Я поднялся с дивана и уверенной походкой направился в приемное отделение. Герасимов заметил мое появление, но ничего не сказал, лишь обозначил кивком, чтобы я продолжал работать. Той пациентки, из-за которой я поплыл в приемном отделении, уже не было. «Анатолий Федорович исцелил?» «Этот может. Надо потом спросить у него. Интересно ведь, чем все закончилось?» Продолжая на ходу медитировать и впитывать в себя свободно витавшую в пространстве энергию, я снова приступил к своим обязанностям. Следующие несколько пострадавших от негативной энергии аномалии были далеко не настолько сильно поражены. И, чтобы их полностью очистить от загрязнения, у меня ушло по 5 минут на каждого. Перейдя к следующей группе, я вскинул брови от удивления. Это были те самые студенты, с которыми мы познакомились в поезде. «Во, Иван?» — спросил Петр. Он смотрел на меня мутным взглядом, пытаясь получше рассмотреть. «Да, я, это я», — ответил я и быстро начал очистку его организма от негативной ауры, которую он хапнул сполна. «Вы на охот, что ли, ходили?» «Да вот, решили сами попробовать», — хрипло сказал он. «Еле ноги унесли. Другие группы не захотели нас брать, разве что только носильщиками или потрошителями. А мы-то на охоту хотели, вот и дорвались». Когда я закончил с очисткой Петра от воздействия аномалии, он немного оживился, нормализовался цвет лица, и он начал нормально соображать. «Ты Богдана глянь в первую очередь, он еще и ранен. Ему чуть ногу не отгрызли», — сказал Петр, поднимаясь с пола. Здоровяк Богдан был без сознания. Сначала я подумал, что он задремал, но это было не так. Вот Эрик и Вася и правда задремали, а этот был в отрубе. На правой голени кривая и неумелая бинтовая повязка, пропитанная кровью, с ее капало на пол. Я решил сначала заняться раной, а только потом чисткой. «Так, Комаров, я не понял!» Тут же услышал я за спиной голос Герасимова, стоило мне положить руку на повязку. «А что здесь происходит?» «Простите, Анатолий Федорович!» Слегка склонил голову я, хотя самому очень хотелось послать его куда подальше. «Просто я его знаю. У него нога ранена сильно, кровь его настекает, и он потерял сознание». «Отойди!» Уже более спокойно сказал целитель. Он положил руку на кровавую повязку, а через пару минут уже убрал. «Готово. Делай всем зачистку. Не в свое дело не лезь. Я же ясно тебе сказал. Зови меня, если что». «Хорошо, Анатолий Федорович», — ответил я, потупившись для создания видимости осознания вины. «Мне хочется большего. Я сам уже второй день подряд занимаюсь только чисткой». «Хорошо ему», — буркнул Герасимов и ушел. «Сердитый у тебя босс», — хмыкнул Петр. «Суровый, но справедливый», — ответил я. «Не ожидал тебя здесь встретить, если честно», — сказал Петр. «Ладно, не буду отвлекать». Я снова подошел к Богдану и занялся очисткой от воздействия аномалии. Заметил, что в том месте, где какая-то тварь пыталась отгрызть ему ногу, скопление негативной энергии было в разы больше, чем везде. Значит, монстры сами излучают эту энергию, причем довольно интенсивно, и могут, похоже, ее выплескивать. Интересная подробность. Герасимов залечил рану, но негатив не убрал. Зато теперь я кое-что понял и сделал для себя выводы. Когда я полностью убрал из организма Богдана энергию аномалии, он пришел в себя. «Хрена себе! Где это мы?» — произнес он, крутя головой, озираясь. Потом перевел взгляд на свою ногу. «Этот урод ее все-таки не отгрыз?» «Нет, не отгрыз», — усмехнулся Петр. «Тебе ее даже уже исцелили». «Да ладно!» — буркнул Богдан и начал вертеть ногой, проверяя, как она двигается. А я тем временем перешел к Василию и начал очистку от негативной энергии. Тот закрыл глаза и ждал, пока я закончу. У него негатива было намного меньше, поэтому я довольно скоро перешел к Эрику. Минут через 10 все было в порядке. «Ты с нами не хочешь пойти на охоту в аномалию?» — поинтересовался Василий. «С целителем там будет намного лучше, а добычу будем делить поровну». «Предложение заманчивое», — хмыкнул я. «Но точно не в ближайшее время. Я пока здесь нахожусь на своем месте. Можешь Матвею предложить. Он пока в носильщиках ходит с какой-то группой охотников». «А что за группа? Есть контакты?» — спросил Петр. Я так понял, он у них самый разумный и практичный. Понял, наверное, что самостоятельно здесь не главное, а опыт у них практически никакой. Всего один поход, и тот не очень-то удачный. «Я их не видел ни разу», — покачал я головой. «Это Матвей с ними ходит, а я пока никуда не ходил, кроме госпиталя. У тебя же есть его телефон?» «Есть», — кивнул Петр. «Хорошо, тогда не буду тебя больше стерзать, с ним созвонюсь. Если что, через него и тебя в отряд заманивать буду». Сказав последнее, парень улыбнулся, они собрали с пола свои вещи и оружие и ушли. А у меня продолжался долгий, нудный, однообразный рабочий день. Я продолжал зачистку негативной энергии аномалии из одного бойца, переходил к следующему и так далее. Постоянно подмывало вылечить какую-нибудь рану по пути, или хотя бы небольшой порез или укус, но я прекрасно понимал, что Герасимов следит за каждым моим движением, и стоит мне только отклониться от заданного алгоритма, как тут же буду наказан. Он словно незримо стоял у меня за спиной. Ну и ничего страшного. Ради опыта и знаний я готов продолжать делать одно и то же, сколь угодно долго. Для того и назначено это испытание — пройти свой путь от самых низов. Вот я сейчас на этом месте и нахожусь. Вполне возможно, что будь на моем месте практикант с первым кругом, ему пришлось бы намного тяжелее. Но я был достаточно упертый, чтобы возвращаться к работе снова и снова. Благо, близость к аномалии позволяла мне быстрее восстанавливаться. Я изначально предполагал, что моего количества энергии не хватит, чтобы очистить от негативной энергии всех пациентов. И вот, наконец, настал тот момент, когда я уже больше не могу этим заниматься, иначе сам лягу рядом на пол в приемном. Уловил я этот момент не сразу, ведь раньше со мной такое бывало нечасто. Впервые я ощутил, помогая раненым в поезде. Сейчас на истощение магической энергии первым обратил внимание проходивший мимо Герасимов. «Так, студент, остановись!» — сказал он, похлопав меня по плечу. Я как раз очищал от негатива очередного запущенного пациента. «Мне еще не хватало тебя на руках носить. Иди лучше пока помогать переносить раненых, заодно поднакопишь энергии». «Я с этим закончу?» — спросил я. Не хотелось останавливаться на полпути. По внутренним ощущениям я мог бы справиться. «Я сам», — строго сказал Герасимов. «Иди уже. Подойди к стойке, тебе скажут, чем ты можешь помочь». Работа, которую он мне предложил, совершенно нетипичная, не только для помощника-лекаря, но даже для практиканта, который только начинает постигать азы. Видимо, это очередное испытание на прочность от целителя. Я не стал отпираться и качать права, а пошел к стойке, где меня тут же озадачили кучей дел. Санитаров у них не хватало. Оставшееся время до конца рабочего дня я помогал таскать носилки с ранеными, возить каталки, перекладывать с каталки на кровать тяжелых пациентов, нуждающихся в длительном лечении. За полчаса до конца рабочего дня Герасимов остановил меня в коридоре. «Этого отвезешь и подойди в приемное», — сказал он, сочувственно бросив взгляд на мое уставшее лицо. «Покажу тебе кое-что». «Да, хорошо, Анатолий Федорович», — кивнул я и покатил дальше каталку с тяжелораненым. Первая помощь ему оказана, теперь он будет находиться в палате. Дальнейшее лечение будет проводиться поэтапно. Об этом я услышал мельком, когда пациента грузили на каталку. Пустую каталку я вернул в приемное отделение и отыскал взглядом Герасимова. Увидев меня рядом с собой, он взял меня под локоть и повел к лежащему в луже собственной крови прямо на полу бойцу. Кровотечения из огромной раны на бедре уже не было. Точнее, оно было остановлено, потому что я видел на дне раны поврежденную артерию. Кроме размера раны, поразило то, что видневшиеся мышцы были немного странного коричневатого цвета и непроизвольно подергивались и сокращались. «Видел такое когда-нибудь?» — спросил Анатолий Федорович, указывая пальцем именно на неспокойные мышцы. «Пока нет», — ответил я, наблюдая за странным феноменом. «Хотя, может, это для меня только он странный, что я, в принципе, в жизни видел. Вот для этого я и приехал в такой госпиталь на границе аномалии, чтобы все увидеть. Это называется ведьмина гангрена», — хмыкнул целитель. «Ведьмы тут, конечно, ни при чем. Такое получается чаще при ранениях на фоне сильного загрязнения негативной энергии. Или когда человек ранен и потом долго продолжает получать загрязнение. А тут еще и рана укушена. Он нарвался на мамашу синего саблезуба с детенышами. Пока от мамаши отбивался, один из детенышей выгрыз ему кусок бедра. И последствия этого ты сейчас можешь наблюдать». Я перевел взгляд на лицо раненого. Он был без сознания и не мог ни подтвердить, ни опровергнуть слова Герасимова. «И я так понимаю, что ему сильно повезло, что до сих пор жив, так?» — спросил я. «Пока что жив, но не факт, что его удастся спасти. Много спасти точно не получится. В ней негативной энергии гораздо больше, чем то, с чем мы можем справиться даже вдвоем. Ею насквозь пропитана каждая клеточка, и все они уже начали изменяться». Герасимов выпрямился и вздохнул, продолжая смотреть в уродливую рану. «Везите его в операционную». Я уже метнулся было помогать санитарам уложить его на каталку, но целитель потянул меня за локоть. «Вижу, что ты не брезгуешь никакой работой и не раб своей гордыни», — усмехнулся он. «Вполне возможно, из тебя будет толк. Дальше санитары справятся сами, а ты пока, парень, будешь мне помогать. Заодно пациентов посмотришь».